Глава 22. Дамир. В кабинете висит тягучая, словно мед, тишина. Я только что закончил рассказ о той чертовой ночи. Сейчас парни смотрят на меня, будто пытаясь переварить каждое произнесенное слово. Воздух кажется тяжелым, давящим на грудь так, что становится трудно дышать. Я тяжело дышу, стараясь удержаться в вертикальном положении, словно слова вытянули из меня последние силы. Наконец Илья взрывается. «Твою мать, Дамир! Почему ты молчал об этом столько лет? Почему никто из нас ничего не знал?» Я перевожу на него взгляд и понимаю, что нет ответа. По крайней мере, такого, который устроил бы их всех. Я смотрю на друзей. Громов потрясен. Романов сжимает челюсти. Титов и Стрельцов переглядываются, словно не понимая, как реагировать на услышанное. А Руслан стоит молча у стены, скрестив руки на груди и тяжело покачивая головой. Его взгляд жесткий, суровый, словно он уже заранее знал, о чем пойдет речь. Внутри меня что-то болезненно сжимается от понимания, что он был единственным, кто не стал задавать вопросов, кто просто понял. «Я не знаю». Наконец произношу я, чувствуя, как пересохли губы. «Не знаю, почему я молчал. Просто так сложилось». Просто не привык жаловаться, ребят. Всю жизнь было некому и незачем. Вы же знаете, что случилось с моим отцом и братом. Автокатастрофа. Семья осталась на мне одном. Мать, две маленькие сестренки, только-только пошедшие в школу. Кто должен был вытягивать их всех, если не я? Мужик в семье один. Это не просто слова, это ответственность. За них, за все, что происходит. Некому было жаловаться. Просто тянул как мог. Слова даются с трудом, я почти физически ощущаю тяжесть того времени, когда от усталости валился с ног, но не мог остановиться. Тогда я понял, что не имею права быть слабым. Мужчина — это опора, это крепкая спина, за которой семья должна чувствовать себя в безопасности. И я был таким, каким должен был быть, без вариантов. В кабинете снова повисает тяжелая пауза. Илья не сводит с меня взгляда, в его глазах читается смесь злости и сочувствия. Он, наверное, лучше всех здесь понимает, каково это — нести ответственность за близких. «Ты столько времени решал наши проблемы», — протягивает Громов, глядя на меня из-под лобья. «О своей проблеме умолчал? Мы бы помогли, ты же знаешь. С чем?» — горько усмехаюсь я. «Помогли бы решить проблемы с чокнутым психопатом? Или друга уговорить перестать на меня кукситься из-за того, что я до одури влюблен в его сестру?» Кравцов хмурится, и я, клянусь, слышу, как скрипят его зубы. «Парни, моя жизнь далека от вашей. Я принял ряд неверных решений, сделал многое, о чем жалею, но что бы ни случилось в прошлом, я рассказываю вам это сейчас. Кость, сколько ты молчал о том, что в твоей семье генетика хромает?» Титов опускает голову. «Игорь, а ты? Сколько ты молчал о том, что влюблен в ту, что оставила тебя много лет назад?» «Я уж молчу о том, что Громов даже не соизволил рассказать о том, что у него есть сын. Мы об этом узнали уже постфактум». «Как, собственно, и я», — бурчит Громов. «Но я понял, о чем ты. Любым секретам нужно время. Для моих оно пришло сейчас. Я поделился, и, парни, я понятия не имею, что делать. Традиционно невесту крадут, если хотят выкуп. Им может служить что угодно. Обычно похититель говорит прямо, но Магомедов не сказал. Я не имею ни малейшего понятия, чем выкупать у него ту, что люблю до одури». Поцарилась тишина. «Да, чаще всего я решал проблемы друзей. У меня есть ресурсы, связи, контакты, а тут никому не надо оперировать мозг, сердце и другие органы. Хотя если я сейчас предложу пойти напалмом на резиденцию Магомедова, я уверен, не будет тех, кто меня остановит. Все встанут и пойдут вслед за мной». «Ладно, Дамир, что теперь делать?» — нарушая тишину Громов. «Неужели у нас нет вообще ничего, что можно предъявить этому ублюдку?» Я обреченно качаю головой, опускаясь в кресло. «Не имею ни малейшего понятия», — признаюсь я. «За столько лет мне не приходилось на него ничего копать. Я считал, что он просто человек, потерявший любимую женщину». «У тебя нет, а у меня есть», — Внезапно, говорит Руслан, отлипая от стены и привлекая к себе всеобщее внимание. Мы все резко поворачиваемся к нему. Руслан смотрит прямо на меня, в его глазах горит решимость, которой я прежде никогда не видел. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я, нахмурившись. Руслан медленно подходит к столу, упираясь руками в его поверхность. «У меня с Магомедовым в прошлом были терки, Дамир. До того, как прийти к тебе, я чуть не устроился к нему в охрану. Рекомендации были отличные, но быстро выяснилось, что работа с ним часто граничит серьезными нарушениями закона, на которые я не готов был идти. И у меня кое-что на него осталось. Этим можно его крыть, но... Пойду я. Я должен обозначить, что знаю о нем достаточно, чтобы он серьезно отнесся к угрозе». «Подожди, Рус!» Я поднимаю руку, чувствую, как внутри поднимается тревога. «Ты понимаешь, что делаешь? Перед работой у таких, как Магомедов, всегда берут согласие на неразглашение. Он тебя на этом легко подловит. Любая попытка выставить его закончится для тебя плохо». Руслан лишь усмехается, решительно качнув головой. «Дамир, я все понимаю. Если я говорю, что сделаю, значит, я уже все решил. Твою красотку надо спасать, ты же понимаешь? И еще». Он на секунду замолкает, бросив на меня тяжелый взгляд. «В ту ночь я тоже был на том самом приеме, где Фахир поссорился с женой. Пока я буду у него, рекомендую тебе поглубже копнуть в события той ночи. Как вы думаете, почему именно тогда его жена решилась на публичный конфликт? Жены таких, как Фахир, слишком хорошо знают правила и готовы терпеть очень многое. Но в тот вечер она почему-то позволила себе громко хлопнуть дверью и уйти. Стоит выяснить, что именно тогда произошло, не так ли?» От этих слов внутри меня все холодеет. Я вдруг осознаю, что ни разу за столько лет даже не задался вопросом, почему именно тогда она решила уйти. Что произошло в тот вечер, помимо их обычных семейных ссор? Я смотрю на Руслана, чувствуя, что он прав. В его словах есть то, за что можно ухватиться. Шанс на правду и на спасение Ярославы. «Нельзя терять время», — говорит он уже от двери. «У вас есть несколько часов. Найти тех, кто мог хоть что-то знать. Марат тебе подскажет. Если я так и не устроился на постоянку к Магомедову, то Марат у него работал. Он знает явно больше. Просто не было никогда необходимости задавать ему эти вопросы». Он выходит, закрывая за собой дверь. Мы остаемся в кабинете в гробовой тишине. Каждый переваривает его слова. Я тяжело выдыхаю и откидываюсь на спинку кресла, чувствуя, как внутри снова вспыхивает надежда, смешанная с тревогой. Теперь все стало яснее, но осталось самое сложное — найти ответы, которые я долго не хотела видеть. Я тянусь к телефону и нахмуриваюсь. Теперь нужно выцепить человека, который понятия не имеет, что такое график и дисциплина. Марат отлично работает. Но в нерабочее время вытащить его из клуба или от очередной девчонки почти невозможно. И все же, что может быть невозможного, если нужно спасти ту, кого любишь сильнее собственной жизни? Я решительно набираю номер, слушая длинные гудки, и понимаю, сейчас на кону стоит слишком много, чтобы считаться с чьим-то распорядком дня. «Марат, извини, но сегодня придется поработать сверхурочно. Где ты?»